Глава 46. Ночь была темная, грозовая. «Боже», — подумал я, — «опять!» Топот, крик, молния, гром, ночь, несколько суток тому. И вот, Боже, все повторяется. Хляби небесные разверзлись, дождь стоял во тьме стеной, рядом со мной была холодная гробница, а там, глубоко во мраке, кто-то безумный, а может быть и мертвый. «Стоп», — сказал я себе, — «прикосновение». Скрипнули внешние ворота, взвизгнула внутренняя дверь. Мы стояли в дверном проеме мраморной гробницы. Солнце скрылось безвозвратно, дождь зарядил навечно. Было темно. Только мерцали на дверном сквозняке три голубые вативные свечечки. Примечание. Вативный предмет – посвятительный дар божеству, приносимый по благодарности или по обету. Мы глядели на саркофаг, расположенный справа внизу. На нем значилось имя Холли. Но крышка отсутствовала, и внутри было пусто, если не считать слоя пыли. Мы посмотрели на следующую по высоте полку. Снаружи под дождем сверкнула молния. Заворчал гром. На следующей полке было высечено в мраморе имя Молли. Но и в этом саркофаге зияло пустое нутро. Дверь у нас за спиной заливала дождем, а мы тем временем перевели взгляд на верхнюю и соседнюю с ней полки с мраморными вместилищами. Увидели имена Эмили и Полли. Один саркофаг точно был пуст. Дрожа всем телом, я потянулся к верхнему саркофагу. Мои пальцы не нащупали ничего, кроме воздуха. Холли, Полли, Молли и Эмили, но... Вспышки молнии не явили нам ни одного тела, никаких останков. Глядя вверх на последнее вместилище, я встал на цыпочки, но тут где-то вдалеке раздался чуть слышный вздох и вроде бы плач. Я отдернул руку и посмотрел на Крамли. Он поднял глаза на последний саркофаг и, наконец, произнес: «Все в твоих руках, стажер». Наверху во мраке кто-то еще раз вздохнул и замолк. «Ну ладно», — сказал Крамли, — «все на выход». Все отступили наружу под шелестящий дождь. Крамли оглянулся в дверях на свое безумное чадо, протянул мне фонарик, кивнул на прощание и скрылся. Я остался один. Отступил, уронил фонарик. Ноги подо мной подламывались. Чтобы его нашарить, понадобилась целая вечность. Сердце колотилось в унисон с трясущимся лучом. «Ты», — прошептал я, — «там?» «Господи, что значили эти слова?» «Это я», — сказал я тихо, повторил громче. «Я тебя искал». «Да», — пробормотала тень. Дождь за спиной падал сплошной завесой. Мерцали молнии, но гром по-прежнему молчал. «Констанция!» — обратился я, наконец, к темному силуэту на высокой полке, окутанной тенями дождя. «Послушай!» — я назвался. «Молчание!» — я снова заговорил. «Господи!» — подумал я, — «она и в самом деле мертва!» «Хватит, черт возьми, выходи!» Едва заметный поворот, пожатие плеч, но свершилось. Тень с безличным лицом оживилась, всего лишь быстрее задышала. Я ее не слышал, а скорее чувствовал. «Что?» — с придыханием шепнула она. Я воспрянул духом, радуясь всякому признаку жизни, всякому ее биению. «Меня зовут...» — я повторил свое имя. «О!» — пробормотал кто-то. Это заставило меня шевелиться быстрее. Я отклонился от дождя навстречу холодному воздуху гробницы. «Я пришел тебя спасти», — прошептал я. «Да». Это была всего лишь комариная пляска в воздухе, неслышная. «Нет, не здесь. Разве покойница может говорить?» «Хорошо», — прозвучал шепот. «Ночь?» «Не спи», — крикнул я, — «а то не вернешься, не умирай». «Почему?» «Потому, потому что я так говорю». «Говори», — вздох. «Господи», — подумал я, — «говори что-нибудь». «Говори», — произнесла бесплотная тень. «Выходи», — пробормотал я, — «это место не для тебя». «Нет». Легчайший шелест. «Да». «Для меня», — дохнула тень. «Я помогу тебе выбраться». «Откуда?» — спросила тень. И в паническом страхе. «Их нет. Они исчезли». «Они?» «Исчезли? Они должны были исчезнуть. Исчезли?» Наконец в темную землю воткнулась молния, гробницу стукнул гром. Я повернулся, глядя на каменные луга, холмы из блестящих плит, с которых струи дождя смывали имена. Плиты и камни зажглись от небесных огней и сделались именами на зеркальном стекле, фотографиями на стенах, записями на бумаге, но вот имена и даты на стекле поплыли, снимки посыпались со стен, в проекторе заскользила пленка, на серебристом экране внизу, в 10 тысячах миль отсюда, заплясали лица, фотографии, зеркала, пленки. Пленки, зеркала, фотографии, имена, даты, имена. «Они еще здесь?» — спросила тень с верхней полки склепа. «Снаружи, под дождем?» Я оглядел обширный кладбищенский холм. Дождь молотил по десяткам, сотням, тысячам камней. «Их не должно здесь быть», — сказала она. «Я думала, они ушли навсегда. Но потом они стали стучать в дверь, будить меня. Я уплывала к своим друзьям, тюленям. Но как бы далеко я ни заплыла, они ожидали на берегу. Шептуны, напоминавшие о том, что я хотела забыть». Она помедлила. «Раз уж я не могла от них убежать, нужно было убить их. Одну за другой, одну за другой. Кто они были? Они были мной. И вот я погналась за ними, вместо того, чтобы убегать. Одну за другой я находила, где они похоронены, и хоронила снова в 25-м, потом в 28-м, 30-м, 35-м, где они останутся навечно. Пришло время лечь и заснуть навсегда, или они снова заявятся ко мне в 3 часа ночи. Так, где я остановилась?» Снаружи шел дождь. После долгого молчания я произнес: «Здесь, Констанция, и я тоже слушаю тебя». Помедлив, она отозвалась: «Они все ушли. На берегу теперь спокойно. Я могу снова плавать и не бояться?» «Да, Констанция, они в самом деле похоронены. Ты сделала дело. Кто-то должен простить тебя за то, что кому-то нужно было быть Констанцией. Выходи». «Зачем?» — произнес голос на верхней полке. «Потому что, как это ни дико, но ты нужна. Так что, пожалуйста, отдохни недолго, а потом протяни руку, и я помогу тебе сойти вниз. Слышишь, Констанция?» Небо потемнело, огни погасли, дождь падал, размывая камни. Плиты и имена, страшные имена, что были высечены для вечности, но растворялись в траве. «Они ушли?» — донесся лихорадочный шепот. «Да». Мои глаза были наполнены холодным дождем. «Да?» «Да. На кладбище пусто. Фотографии упали. Зеркала чистые. Остались только ты и я». Дождь омывал невидимые камни, глубоко сидящие в затопленной траве. «Выходи», — спокойно позвал я. Падал дождь, вода бежала по дороге, надгробия, камни, плиты, имена потерялись. Констанция, и еще одно. Что? После долгой паузы я сказал. Фриц Вонг ждет. Сценарий закончен. Декорации выстроены. Я закрыл глаза, мучительно вспоминая. Наконец я вспомнил. Если я не отчаивалась, то только из-за моих голосов. Поколебавшись, я продолжил. Мои голоса слышались мне в колоколах. Колокола зазвенели в полях, и эхо медлит. В сельском затишье там мои голоса. Без них я бы отчаялась. Молчание. Тень зашевелилась. Показалось что-то белое. Из тени выплыли кончики пальцев, потом ладонь и тонкая рука. За долгой тишиной последовал глубокий вздох. Констанция сказала: «Я спускаюсь».